сам царь. А вот и царь. Стремянный, отчего конь подо мной вздыбился? Государь, ты, видишь, в машину за деньгами полез. Для нищего. Конь подался вперед, ты ж дернул за поводья, конь с испугу и стал добиться. Самого меня он испугал. Стремянный, не давать ему овса. Пусть сено ест одно. А я бы царь Стремянного приструнил, чтоб милости твоей таких не смел он бешеных давать коней. Помилуй! Какой же бешеный он конь? Ему лет 25? На нем покойный царь еще езжал. Я, впрочем, может быть, сам виноват. Я слишком сильно стиснул ему бока. Ты говоришь, с испугу вздыбился он? С испугу, государь. Ну, так и быть уж, я его прощу. Но ездить я на нем не буду более. В табун его. И полный корм ему давать по смерти. В палаты входит царица Ирина. Аринушка, здорово. Здорово, Свет. Никак ты уморился? Да, да, устал. От самого Андрония все ехал рысью. Здесь же у крыльца конь захотел меня шибить. Да я дал знать себя. Бока ему как стиснул, так он и стих. Аринушка, я чай, обед готов? Готов, Свет, государь, покушай на здоровье. Как же, сейчас пойдем обедать. Я от этой езды совсем проголодался. Федор берет серебряный поднос и щелкает по нему пальцами. Славно трезвонит в Андроне. Я хочу послать за тем пономарем, чтоб он мне показал, как он трезвонит. Ну, Аринушка, какую у Андрония красавицу я видел. Знаешь, кто? Мстиславская. Она пришла со Шуйским племянницей. Видал ее ты, Шурин? Нет, государь. Мы с Шуйскими давно уж не видимся. Жаль, Шурин, очень жаль. Высокая и стройная такая и белая. Да у тебя уж, Федор, зазнобы нет ли к ней? И брови знаешь, какие у нее? Да ты впрямь уж много говоришь о ней. Ну что ж, Аринушка, ведь я еще не стар. Ведь я еще понравиться могу. Стыдись. Она невеста. Да. Она посватана за Шаховского. Шурин, ты Шаховского знаешь, князь Григорий? Знавал когда-то, царь. Но он ведь ныне сторонник Шуйских. Шурин, даже грустно мне слышать это. Тот сторонник Шуйских, а этот твой. Когда же я доживу, что вместе все одной Руси лишь будут сторонники? Я рад бы, государь. За мной не стало бы дело, если б знал я, как помириться. Право? Шурин, право? Зачем же ты мне прежде не сказал? Я помирю вас. Завтра же тебя и с князь Иван Петровичем сведу. Царь, я готов, но кажется... Не-не, ты этого, Борис, не разумеешь. Ты ведай там, как знаешь государство, ты в том гораст. А здесь я больше смыслю. Здесь надо ведать сердце человека. Я завтра ж помирю вас. А теперь пойдем к столу, Аринушка. Послушай, а ведь Мстиславская-то на меня смотрела в церкви. Что же мне делать, Федор? Такая, видно, горькая уж доля мне выпала. Родимая моя, бесценная. Я пошутил с тобою. Да есть ли в целом мире кто-нибудь, кого бы ты краше не была? Пойдем же. Пойдем к столу, а то обед простынет. В хоромах остаются Годунов, Туренин, Клешнин. Миришься ты? В товарищи возьмешь ты исконного заклятого врага. Того, кем ты всех более ненавидим? А после что ж? А после мы увидим.